Глава 14. Liberation. Черт, ну почему именно сейчас врагов стало так много? Я и подумать не мог, что меня будут обстреливать с обеих сторон. Хотя, может, они специально подгадали момент? Специально завели меня в такое неподходящее для битв место, чтобы уж наверняка загнать в безвыходную ситуацию. Расчетливые до невозможности. Если подумать, фамильяры Грасс и Ларка появились и атаковали нас так, словно защищали оригиналов. Значит, они вполне могли все подстроить. «Вы?» Мои спутники тотчас напряглись. Черт, ведь отсюда даже сбежать не получится. Может, порталом прыгнуть? Однако стоило мне напрячься, как перед глазами высветилось сообщение о том, что телепортация запрещена. «Ха!» Ларк прыгнул прямо в мою сторону. Видимо, они собираются сначала обездвижить меня, а затем заняться Рафталией Эфира. Но стоило мне подумать об этом и выставить щит, как Ларк рубанул косой подошедшего ко мне гвардейца. «Ты в порядке, паренек?» «А...» Затем ко мне легкими, почти танцевальными движениями приблизилась Играс. Террис же все это время создавала один огненный шар за другим и обстреливала ими гвардейцев. «Что за... Разве вы с ним не заодно, Ларк?» Я не сомневался, что отряд Ларка – друзья нашего врага. Однако Ларк встал между мной и противником и наставил на меня косу. «Эй, ты что, не понимаешь разницы между тем, что можно делать, и тем, что нельзя?» «О чем ты? Это ведь тот мир, который вы громите, нет? Значит, я могу делать, что хочу?» «Нет. Чем бы все ни кончилось, есть принципы, которые нужно соблюдать всегда. Ты оскорбляешь клановое оружие!» Коса в руках Ларка мелко задрожала. И вееры в руках Грасс тоже. «Ты перешел черту, которую обладателю кланового оружия переступать нельзя. Поэтому мы объединимся с Наофуми, нашим врагом, и уничтожим тебя. Обладатель клановой книги Кё С. Нина». Грасс раскрыла вееры и протанцевала мимо меня. «А что все это значит?» Мы обомлели, не в силах переварить происходящее. «Так значит, с точки зрения отряда Грасс, манипулятор Лингуя, как там его, Кё, тоже враг? Потому что он сделал что-то, чего делать нельзя?» «Вот такие дела, паренек. Даешь перемирие?» «Ты объяснись!» «Еще раз. Мы предлагаем тебе временно объединиться, паренек!» «Не получается у тебя объяснять, Ларк! Послушайте меня, Наофуми-сан! Человек, с которым вы сражаетесь, житель нашего мира, обладатель клановой книги! И враг, которого нам приказало уничтожить клановое оружие!» Слова Террис подхватила Грасс. «У нас нет времени на подробности. Скажу лишь, что брать под контроль зверя-защитника, пусть даже из другого мира, форменное... непростительное варварство. Поэтому мы с крайней неохотой вынуждены просить тебя о помощи». «Так значит, получается, я неправильно понял действия отряда Грасс, когда мы встретились с ними, а затем нас атаковали фамильяры Лингуя. Если подумать, в тот раз они не пытались нам навредить. Мне еще тогда казалось, что они применяют навыки лишь против фамильяров. Видимо, не казалось». «Я-то думал, что смог выиграть время, а вы вон как быстро сюда добрались!» Недовольно объявил Кё. «Действительно, благодаря тебе мы столкнулись со множеством трудностей. Ты анализировал нас во время встречи с Наофуми именно для того, чтобы ввести его в заблуждение и сорвать возможные переговоры, не так ли?» «Думаешь, я тебе скажу?» «Я думаю, и это можно принять за согласие». «Ах!» Раздосадованно обронил Кё. Он прямо как какой-нибудь глуповатый злодей. Отвечать-то отказался, но поскольку ведет он себя так лишь после неудобных вопросов, его видно насквозь. При этом паршивец еще строит из себя умного. Видимо, он и в самом деле враг Грасс и ее товарищам. «Эх, паренек, знал бы ты, как нам после того раза тяжело пришлось. Из-за обвала мы провалились черти куда!» Ворчливо добавил Ларк, но я не стал отвечать. Потому что Кё от досады скривился и начал плодить новых гвардейцев. При появлении каждого герои стонали и все сильнее бледнели. Вот черт, они ведь так помрут скоро. Отряд Ларка, конечно, вызвался помочь мне. Но врагов становится только больше. Но в бой? О, ничего себе они крепкие! Изумился Ларк после того, как попытался срубить сразу двух гвардейцев широким взмахом. Ты что, шутишь? Вы же были гораздо сильнее! Ларк был таким крепким, что заставлял вспотеть в ближнем бою меня. Рафталия без труда осилила бы пару гвардейцев. Не может такого быть, чтобы Ларку они оказались не по зубам. Выходит, они все-таки лишь отыгрывают союзника. А, видимо, ты не знаешь. Та сила нам дается лишь на время волны. А сейчас я просто обладатель кланового оружия 75 уровня. Что? Выходит, их можно считать этакими клановыми героями. Но сейчас, пока нет волны, они слабее, чем были в тот раз? Конечно, это слова самого Ларка, и я не знаю, можно ли им доверять. А что до Леди Грасс? У нее уровень в пересчете на местный вообще ниже 50-го. Ларк, зачем ты рассказываешь об этом? Громогласно возмутилась Грасс. Впрочем, тот бронелом сработал прекрасно и уничтожил одного из гвардейцев. Потому что в этом мире она толком не жила. Ларк, помолчи. Что еще остается, если нам без силы паренька не справиться? «Грасс-сан, не отвлекайтесь!» – воскликнула Террис. Грасс опомнилась и едва успела поймать веерами атаку напавшего гвардейца. Действительно, такое чувство, что она немного уступает фамильяру по силе. В этом мире толком не жила? Это он к тому, что она мало времени провела в этом мире? Значит, сейчас они все не слишком-то сильны. И тем не менее, предлагают свою помощь в качестве подкрепления. И она будет кстати. Я пригласил Ларка в войско. Спасибо, паренек. Ну же, Леди Грасс, принимай. Ларк тут же принял приглашение, а затем добавил в свою группу Грасс и Террис. Вам по пути армия Альянса не попалась? Попалась, конечно. Но поскольку с ними не было Рафталии и Тиан, Террис обманула их магией. Понятно. Конечно, какие-то подозрения они наверняка вызвали, но наверняка смогли прикинуться, например, солдатами, чтобы их не раскрыли. Затем незаметно отбились от толпы и спустились по лестнице из зала сердца Лингуя. С учетом того, что сердце наверняка успело восстановиться, королева с солдатами уже, скорее всего, покинули тот зал. «Я вас понял. Щит Метеора!» Наверняка его быстро сломают, но хотя бы на раз он сгодится. Даже если враг уничтожит его... От одного удара он нас все равно спасет. А как только у нас появится хоть какой-то шанс, мы перейдем в наступление. Один из гвардейцев разломал барьер, но от отдачи замер. Ларк изо всех сил размахнулся косой и перерубил его. Ача! Бабулька, по всей видимости, применила пропорциональную атаку, поскольку врезалась в грудь гвардейца плечом, а тот улетел вдаль. Тэй! Ха! А Рафталия пронзила гвардейца клинком. Фира добила. Затем Фира навалилась на следующего гвардейца весом формы монстра и растерзала когтями. Каждый сражается как умеет. Отлично. Теперь Рафталия и Фира смогут. Поняв, что я собирался сказать, они уже успели отступить и начать собираться с силами, но... Думаете, я дам вам время? Вокруг закружили страницы. Акё начинал читать заклинание и кинул склянку. Раздался буф, и все вокруг заблестело зеленым. Послышался глухой звук, похожий на жужжание насекомых. «Изречение шестое! Расширенное! Оживление!» Гвардейцы поднялись с пола, лязгая броней, а затем стали быстрее, сильнее, проворнее прежнего. «Берегись!» Ларк оттолкнул Грасс и поймал атаку гвардейца. «Ларк! А, эти твари стали еще опасней!» И словно в подтверждение его слов, к ним приблизились еще трое. «Эрстшилд!» Я поставил щит, чтобы помочь Ларку с Грасс. «Благодарю, Наофуми!» «Спасибо, паренек! Все потом!» «Мне не только вас защищать надо. С секонд-шилдом я помог Эклер». Террис и Ост стоят позади. Им пока ничто не угрожает. И стоило мне подумать об этом, как я заметил гвардейца с луком, как раз целящегося в них. Наверное, они бы все равно увернулись, но я на всякий случай поставил дредшилд. Когда там уже щит метеора восстановится? Наша боевая парочка целиком ушла в себя. Сейчас им не до защиты. Придется прикрывать их лично. В окрестностях ядра Лингуя воцарился полный хаос с летающими повсюду страницами. Любая мощная атака может задеть и товарищей. У Террис, конечно, есть удобная магия, различающая друзей и врагов, но от нее мало толку. Наверное, мне уже следует подумывать об отступлении, но я не на шутку тревожусь о состоянии героев. Сбегать во всех смыслах опасно. «Ну же! Что ж вы не нападаете, если можете? Или не можете?» Кё снова начал ухмыляться, и я злобно уставился на него. Мало того, что мы в меньшинстве, противник еще и не утомляется. Как я понимаю, энергию он берет прямо у Лингуя и Троицы Героев. Остановить его можно, лишь уничтожив ядро, но оно слишком хорошо защищено. Защищено? Ларк! Я повернулся к Ларку и встретился с ним взглядом. Затем вскинул щит, показал на него пальцем, затем указал на Кё. Ларк понял, что я задумал, и кивнул. «Ты и правда на всё готов пойти, парень? Как скажешь!» Я побежал туда, где оборонялся Ларк. Он отступил на шаг, и я занял его место. Коса засверкала. Ларк запрыгнул на меня, а затем скакнул ещё дальше. «Дарья!» Затяжной прыжок помог ему оторваться от врагов. Но до ядра и до Кё он бы не долетел. Кё развязно ухмыльнулся и окружил место приземления гвардейцами, которые тут же вскинули оружие. «Шилд призван!» И тогда я создал темницу из щитов. Ларк оттолкнулся от неё, а в этот раз всё-таки достиг Кё и взмахнул косой. Защищавший того барьер сразу же разбился. Раз уж он так хорошо защищен, эффективнее всего воспользоваться пропорциональными уровню защиты атаками Ларка. Сейчас! По моей команде маги поддержки тут же переключились на боевую магию. Разумеется, все прочие тоже не расслаблялись ни на секунду. Блеск камней! Фугасный дождь! Как источник силы, Лингуй повелевает! Расшифруй законы вселенского мироздания и прояви мою силу! Гравитационное поле! Сверхгравитация! Судя по тому, что я увидел, Ост запустила в Кё куда более мощную гравитационную сферу, нежели раньше. Но в то же время кое-что изменилось в тексте её заклинания. Неужели... Страницы тут же набросились на Террис и Ост волнами, но я создал несколько щитов, чтобы защитить их. «Ура!» Ларк тем временем прокрутился на месте, намереваясь разрубить Кё косой. Тот недовольно скорчился, скинул руку и создал перед собой нечто из маны, поглотившее удар. К нему уже начали собираться гвардейцы, спешащие на помощь хозяину. Но Ларка, конечно же, так просто не взять. Только он понял, что пора отступать, как тут же отпрыгнул. «Неплохо, весьма неплохо. Значит, ты втайне обзавёлся пропорциональными атаками?» «Я несколько раз пробивал ими героя щита. Так что он сразу понял, где у твоего барьера слабое место». «Ха, нашёл чем хвастаться! Как тебе такое?» Кё вскинул руку, и барьеры появились вокруг него в несколько слоёв. При виде этой картины Ларк и Грасс потеряли дар речи. «Вот столько барьеров пробить сможешь, а?» «Бабуль!» «Слушаю вас!» «Рафталия, прекращай заряжаться и выноси мелочь. Барьером займётся бабуля». «Хорошо, удачи, Фира!» Бабушка выбежала прямо на врага. «Зря стараешься!» «Ача!» К ней сбежались гвардейцы, но она ловко оттолкнулась от их доспехов и уверенно двигалась к барьеру. Впрочем, даже она не способна увернуться от всех атак и бежать совсем без остановок. «Эрст Шилд! Секонд Шилд!» Как и в случае с Ларком, я помог ей проложить кровавую дорогу к Кё. Щиты и защищали её, и выступали в роли платформ. В то же время и Ларк срубил появившихся фамильяров косой и снова замахнулся на Кё. «Вперёд! Ача!» Бабулька начала пропорциональную атаку, даже не сбив дыхания. Она пробивала барьер за барьером. «Что? Как? Неужели кто-то способен на такое?» «Разумеется. Или об этом ты не подумал?» Язвительно бросил я в ответ. Кё за это посмотрел на меня с такой ненавистью, словно я убил его родителей. Какая у него уязвимая гордость, если его так легко задеть? Наверное, если бы он пережил то, через что пришлось в этом мире пройти мне, у него бы давно все сосуды в голове полопались. «Ача!» Бабулька пробила последний барьер, и в тот же миг Ларк опустил косу на Кё. «Фира! Ага!» Но в последнюю секунду на бабульку и Ларка налетели страницы. И Кё из последних сил отвёл от себя удар. «Изречение пятое! Разлом!» Во все стороны от Кё разошлась ударная волна. Она отбросила Ларка и бабульку, затем впечатала их в стену. Но время для удара он выбрал неправильное. «Фира ведь всё это время заряжалась!» «Спайрал страйк!» Она обратилась стрелой, пробилась сквозь гвардейцев, а затем попала точно в Кё. Пролетела насквозь и оставила в боку Кё сквозную дыру. «Ну ты даёшь, Фиротян! Ура!» Фира уже встала в победную позу. Но я не спешил расслабляться. Стоило Кё рухнуть на землю, как его бок начал зарастать с отчётливыми звуками. И уже скоро от раны не осталось и следа. «Вот уж не думал, что среди вас найдётся кто-то, кто сможет ранить меня!» «Да что он за чудовище такое?»